Глава 24. Айлендер, баронство Астарт, деревня Колокольчики. Сержант Потапов выстрелил. Гильза взлетела в воздух, вращаясь в полете, прежде чем упасть на утоптанную до состояния камня улицу. А в грязь рухнул последний террорист серебряного рассвета. Боец повел взглядом по сторонам, выслеживая следующую цель. Висящий в воздухе отряд дронов мониторил руины деревеньки, название которой он даже не знал. «Чисто!» — раздался в наушнике сигнал от дежурного наблюдателя. «Подтверждаю зачистку», — отозвался командир. «Что там с пленными?» «Сейчас выясню, господин капитан», — ответил сержант и, на всякий случай, проверив количество патронов в магазине, двинулся к запертому дому старосты. За три дня активной фазы союзной операции Потапов уже насмотрелся на дикость местных. Взять в рабство собственных сородичей, чтобы зарезать их на божественном алтаре и спустить монстров на мирняк — запросто. Травить крестьянских детей, выращенных под проклятием чудовищами, чтобы натаскать их на поиск укрывшихся беженцев — сколько угодно. Дважды корпус великого князя Дмитрия Петровича натыкался на лаборатории, где Серебряный Рассвет проводил испытания каких-то чудовищных разработок. Образы мутировавших в нечто невообразимое эльфов до сих пор виделись сержанту, когда тот закрывал глаза. Не было никаких сомнений ни у кого в корпусе. Жалеть здесь некого. Нужно уничтожать каждого. Подобное отношение к живым существам делает членов Серебряного Рассвета худшими монстрами, чем несчастные звери, мутировавшие под божественным проклятием. В деревне Мельничной террористы предпочли взорвать лабораторию вместе с запертыми там пленниками, чем отдать результаты своего труда людям. На счастье, ветер дул в другую сторону, а потому зараженный разработкой Серебряного Рассвета воздух настиг своих создателей. Лишенные плоти, изъеденные магией костяки, усеивали поле, через которое пытались сбежать эльфы. «Запомните, господа», — вспомнился голос великого князя на последнем совещании. «Эльфы не люди, они не воспринимают собственных сородичей, не то что заслуживающими нормального отношения, у них даже среди равных друг другу нет никакого сочувствия. Самые страшные ужасы, какие вы только сможете вообразить, для Серебряного Рассвета обычный вторник. Они проводят чудовищные опыты, не гнушаясь даже получить проклятие собственных богов. Умертвить ближнего мучительной смертью ради эксперимента – обыденность. Пытать детей на глазах родителей – развлечение. И те, кто стоят за ним, а сейчас нам известно, что это как минимум король Эллендера, а возможно и другие правители Айлендера, мыслят точно так же. Поэтому никакой жалости к врагу, господа. Встретил террориста – убей. И убивай столько раз, сколько встретишь. Ни один из них не заслуживает вашего снисхождения». Вот и сейчас, шагая по улице опустевшей деревни к бывшему дому старосты, сержант Потапов гадал, какие ужасы ждут его внутри. Подчиненные двигались по параллельным улицам, осматривая каждую постройку в поисках пропущенного врага. О том, что маги ушастых ублюдков способны пользоваться чарами серьезного сокрытия, им было известно. Так что у заколоченных дверей сержант Потапов оказался в одиночестве, если не считать летающих над деревенькой дронов, разумеется. Постучав прикладом винтовки в дерево, он крикнул. «Всем отойти от дверей! Сейчас их откроют!» По ту сторону послышался шорох, чьи-то всхлипы, но сержант не спешил. Понимал, что, скорее всего, внутри израненные и больные эльфы, слабые женщины, старики и дети. Способных оказать сопротивление, террористы обычно убивали в первую очередь. Выдержав паузу в полминуты, сержант вытащил из разгрузки рукоятку зачарованного резака и, включив прибор, прожег петли, вместе с тем перебивая приколоченные доски. Преграда пошатнулась, но пока еще держалась. В этот момент как раз показался его десяток, прочесывающий деревеньку. Дружно двинувшись к своему командиру, бойцы приготовились к бою. Мало ли, что там внутри сидит. Серебряного Рассвета сталось бы запереть там уже обработанных эльфов, превратившихся в чудовищ. Когда враг не гнушается ничем, от него начинаешь ждать любой подлости. «Вскрываем!» — кивнул сержант, отходя назад. Двое подчиненных схватили створку, держащуюся на последнем издыхании, и вырвали ее вместе с косяком. Не успели они отбросить ее в сторону, как изнутри потянуло вонью давно запертых в тесном помещении разумных. «Выходи по одному!» — приказал сержант Потапов, наводя оружие на проем. «Женщины и дети в первую очередь!» Первой вышла серая и худая эльфийка. Некогда красивое платье превратилось в рубище. Обноски зияли прохудившимися дырами. Спутанные грязные волосы и пятна сажи на лице не позволяли достоверно оценить внешность и возраст, но сержанту Потапову было, в общем-то, плевать на них. Эту наверняка отправили первой, так как она свое уже пожила, и ее было не жаль. На подобное сержант тоже насмотрелся вдоволь. Из учебников истории он помнил, что некогда степняки рубили собственных стариков, чтобы не кормить лишний род. А в русских деревнях пожилые люди уходили зимой в лес, чтобы снять нагрузку с оставшейся родни. Но то была нужда, а какое оправдание у эльфов, которые снимают по несколько урожаев с поля каждый год и способны выращивать еду практически из любой травинки. «Отходи направо, если срочное лечение не нужно», махнув стволом винтовки в сторону, скомандовал он. Вслед за первой выбравшиеся потянулись и остальные выжившие, и выходило, что террористы толком не успели никого убить в деревне. Да, несколько мужчин пали жертвами серебряного рассвета, но только те, кто решился оказать сопротивление. Так что уже вечером, передав спасенных на руки передвижному госпиталю, сержант повел своих бойцов дальше. Он еще не знал, что это было последнее поселение, где ему встретились выжившие. Айлендер, Российская империя, Баронство Лесное. Ярослав Владиславович Князев. Что первый великий князь, что второй, действовали быстро и решительно. Едва на листе договора засохли чернила, как Дмитрий Петрович отдал приказ выдвигаться. Саму Ликсис он прихватил с собой, как законного представителя власти, а меня отправил обеспечивать тыл. Мое баронство должно было превратиться в перевалочный пункт, совмещенный с госпиталем. Так что дело у меня в мгновение ока оказалось выше крыши. Люди проезжали, уезжали, суетились, разводили грязь и всячески требовали внимания. Дружина моя едва не выла от напряжения, но с делом ребята справлялись. При таком количестве посторонних на моей земле о безопасности речь не шла. Тут поймать бы пулю вовремя. Напряглись и мои подданные. Хагас бегал по деревне с такой скоростью, будто у него между ягодиц намазали скипидаром. Размеренная жизнь вверенных его заботам эльфов превратилась в кавардак. Но пока никаких происшествий не возникало. Часть бойцов, которым была поставлена задача охранять границу Российской империи в моем баронстве, оказалась расселена по домам местных одиноких женщин. И не сказать, чтобы кто-то возражал. Эльфийки, словно почуявшие добычу хищницы, едва не сдергивали броню с бойцов, чтобы заманить мужчину к себе на проживание. И пока все это утряслось, я работал над новой саблей. К сожалению, обломки старой остались в подвале родового замка Ликсис, и мне даже в голову не пришло их забирать. Смысла не было тащить с собой еще и разрушенную божественной силой сталь. Так что я забрался в лабораторию и обложился слитками нового металла. После того, как я подсмотрел свойства статуи, в голову мне пришел план попробовать поработать с метеоритным железом. Но, увы, достать его в нужном количестве было сложно. Так что пока пришлось взять стандартные сплавы. Божественную мощь, к сожалению, на данный момент невозможно высчитать, чтобы обнаружить именно тот сплав, который выдержит эту силу. Вот с магией все было проще, но она к сущностям отношения не имела никакого. А как было бы хорошо и удобно, например, взять иридия побольше, да сделать из него новый клинок? «Ваше сиятельство», — обратился ко мне Хагас, дозвонившись по телефону. «Слушаю», — отозвался я, не прерывая работу по плавлению. Металлические слитки медленно стекались в один. Химический состав менять я не стал. А вот уплотнить материал, сделав его значительно тяжелее и вместе с тем крепче, другое дело. Единственное, что прерывать процесс было нежелательно. Но этот уровень контроля я давно прошел, и теперь мог бросить все в любой момент, чтобы потом продолжить с того места, где закончил. «Боюсь, потребуется ваше вмешательство», — начал издалека глава деревни. «Вы не могли бы подойти к моему дому?» Я нахмурил брови и опустил руки. Слипшийся комок металла тут же с грохотом рухнул на пол, загремев на всю лабораторию. Тяжело дыша, я вытер выступивший пот ветошью, прежде чем заговорить. «Что случилось, Хагас?» Не слишком довольным голосом отозвался я. «Полковник пограничников настаивает, чтобы вы рассудили нас», — ответил Хагас. «Он утверждает, что обязательно нужно свести лес на границе, чтобы подвести дорогу к местам расположения установок. А я помню ваш приказ — перекрыть границу и никого туда не подпускать. Такое самоуправство военных на моей земле мне точно было не нужно. Сейчас они настроят там, как хотят, затем уберутся вслед за расширением границы, а мне останутся дороги, которые ведут в никуда, да к тому же требуют пригляда и ремонта. На меня ведь их содержание повесит, когда армия сдвинется с места». «Дай-ка трубку этому полковнику», — выдохнул я, неровно разминая шею и настраиваясь на ругань. В том, что великий князь прислал профессионала своего дела, сомневаться не приходилось. Однако у них ведь было свое видение прекрасного, которое не стыковалось с тем, какое будущее для своего баронства видел я. А потому стычка интересов была неизбежна. Уже чудо, что она случилась так поздно, почти 2 недели солдаты русской армии перемалывают отряды Серебряного рассвета в баронстве Астарт. «Сейчас, ваше сиятельство», — куда более радостно отозвался Хагас, и я услышал, как зашуршало в трубке. Я дождался, когда передача телефона наконец закончится, и аппарат окажется в руках пограничника. «Слушаю», — грозным голосом произнес уже знакомый мне полковник. Строго говоря, когда Артемов Егор Савельевич представлялся мне в свой приезд, он произвел на меня положительное впечатление сурового начальника из категории «слуга царю, отец солдатам». На поверку же оказалось, что мужчине за 50 не чужды человеческие радости. Сожительствовал полковник с эльфийской вдовой, и не сказать, чтобы отказывался от подарков местных, выдавая взамен им некоторые вещи. Не запрещенные к распространению, однако кое-что все-таки стоящее. «Здравствуйте, Егор Савельевич», — поприветствовал его я. «Ярослав Владиславович с вами говорит. Почему мой староста на вас жалуется?» Полковник не растерялся. Полагаю, назначение самим великим князем на столь важную позицию, как командование пограничными войсками в Айлендере, пусть и только на небольшом участке границы, серьезно давало в голову. «А он еще и жаловаться вздумал», — недоверчиво переспросил полковник. «Распустили вы своих подданных, ваше сиятельство?» «На моих», — я выделил это слово интонацией, «подданных». «Только я критику наводить могу, господин полковник. Или вас не проинформировали перед отправкой на задание? Вы с графом говорите, напомню вам, раз вы позабыли. Оставьте свой снисходительно-покровительственный тон для подчиненных. Вы на моей земле командовать вздумали, а я такого крайне не люблю. Кто там у вас заместитель? Сейчас я сделаю звонок Дмитрию Петровичу, и вы вылетите отсюда на волшебном пинке со скоростью света». Явно не ожидавший такого отпора Артемов протяжно вздохнул на том конце провода, однако спорить со мной не стал. И правильно, нет у него такого права со мной пререкаться. Был бы я по-прежнему дворянином, полковник бы клал с прибором на мое мнение. «Ярослав Владиславович», — заговорил после паузы он, — «полагаю, ваш человек, то есть эльф, неправильно понял, чего я от него хочу. Нет смысла беспокоить его светлость, мы сами вполне способны решить все вопросы. В таком случае потрудитесь объясниться, Егор Савельевич. Мой лес, строго говоря, был источником ресурсов и подходил под понятие недвижимого имущества. Возмещать расходы за его порчу из своего кармана подполковник был не готов, а его непосредственное начальство и вовсе бы на такое не пошло. Бюджеты уже спланированы, завизированы и потрачены. Будь дело связано с государственной казной, Артемов мог бы выкрутиться. Но тут речь шла о личной казне правящего рода. А за собственным имуществом великие князья следили куда строже. Так что остались наши пограничники без исполнения хотелок, которые никак не помогали с выполнением задачи. Да, дороги бы сильно повысили их маневренность. Вот только еще через пару недель армия уйдет, сменив дислокацию, а мне оставаться с разрушенной экосистемой. И без этого справиться, по классике. На то, чтобы урегулировать вопрос, пришлось потратить не менее 1/4 часа. И все это время я обращался с Артемовым, испытывая невероятные по силе желания явиться к Хагасу и выпотрошить полковника голыми руками. Но в итоге, добившись своего, я завершил звонок и был вынужден выбираться из лаборатории на обед. Увы, котенок зашугала местную прислугу так, что те боялись ее даже во время ее отсутствия. Потому пропускать приемы пищи, запершись в лаборатории, не выходило. Да и, честно говоря, я не жаловался на такой расклад. Вкусно покушать всегда приятнее, чем оставаться голодным. Так что в столовую я заглянул, предвкушая приятно проведенное время. Встретившись взглядом с Аленой, я кивнул беременной девушке и разместился во главе стола. Конечно, ей не полагалось по традиции сидеть за мной за одним столом. Однако что я, зверь какой, заставлять беременную девушку жить совсем уж взаперти. Достаточно и того, что она носит под сердцем ребенка Семена Тихоновича. Это, как по мне, куда худшее наказание, чем прием пищи отдельно от хозяина дома. «Как ваше самочувствие, Алена?» — спросил я, пока слуги накрывали на стол. Девушка встрепенулась, все еще не привыкнув к тому, что я запросто с ней общаюсь. Кажется, сама она не считала, что такое нормально, потому что каждый раз вздрагивала, когда разговаривала со мной. Или Екатерина Федоровна с ней разъяснительную беседу провела. «Благодарю вас, ваше сиятельство. Все замечательно», — отозвалась девушка. Я кивнул, принимая ее ответ. Мать внука действующего главы рода Смирновых оставили на моем попечении, и это вызывало вопросы. Портал ведь открыт. В чем проблема вывести девушку на землю? Однако было очевидно, что проблемы имеются. Возможно, Тихон Смирнов не желает огласки, что у его сына есть беременная любовница. Возможно, обстановка такова, что Алене грозит опасность, если она пересечет портал. Но это внутренние дела рода Смирновых, и влезать в них мне, откровенно говоря, не хотелось. «Рад это слышать. Вы можете оставаться в моем баронстве столько, сколько понадобится», — напомнил я. «Так как вы не являетесь супругой Семена Тихоновича, а он пока что не признал ребенка, никакой власти ни он сам, ни другие Смирновы над вами не имеют. А между нами, говоря откровенно, особой дружбы нет. Так что если вы пожелаете остаться в моем баронстве, я рассмотрю вашу просьбу». «Да, у меня очень большой перекос в населении, и эльфийки его никоим образом не выправляют, к сожалению. И тот факт, что Алена уже родит ребенка благородного рода, никак не повлияет на ее шансы устроить свою жизнь в моих владениях, скорее наоборот, ведь она уже доказала, что способна к продолжению рода. Но одна девчонка, какой бы она ни была, не решает демографической проблемы. Нужно брать откуда-то человеческих женщин. Только где их взять в достаточном количестве?» «Спасибо, Ярослав Владиславович», — отозвалась Алена, вернув меня из размышлений на бренную землю. «Я запомню ваши слова. Семен Тихонович обещал мне, что сделает все, чтобы обеспечить мне безбедное существование. Но я подозреваю, что его слова не гарантия». Я кивнул, нарезая мясо. «Как решит глава рода Смирновых, так и будет», — подтвердил я. «Семен Тихонович будет вынужден подчиниться». Девушка положила ладонь на уже весьма приличный живот и вздохнула. «Даже если он в итоге не признает ребенка, я все равно буду счастлива, ваше сиятельство. Это ведь и мое дитя, и я уже сейчас его люблю», — высказалась она. Я улыбнулся в ответ, приступая к еде, а сам вернулся к идее, о которой старался не думать. «Если котенок забеременеет, оставлю ли я ее на земле или потащу в Айлендер?»